Глава 10. «Вот и все, дело сделано», — сказал, направив созданное плетение в грудь своего юного пациента. «Лежи и не дергайся». С удовольствием наблюдал, как вначале побледнели, а потом исчезли язвы на лице и руках парнишки. «Почти тезка моей любимой кузины, Юлиан». Да, мальчишке с таким именем помочь вдвойне приятно. «Я чувствую руки! Я чувствую ноги!» Вздохнул он и сел на топчине. «У меня ничего не болит!» «Ты язык людей понимаешь?» Толкнул его назад. «Сказал же лежать! То, что чувствуешь руки-ноги, хорошо. Скоро почувствуешь, как в туалет хочется. Но это уж как-нибудь после моего ухода решишь. Удачи тебе, Юлиан. Пусть прибудет над тобой благодать Создателя. Я не в сутане и без знака жезла, однако сана-то меня никто не лишал, так что благословение вполне допустимо». «Заходите!» — крикнул в сторону двери. Перед началом плетения заклинания я всех выставил вон из комнатки, чтобы не отвлекали, и по моему зову они ввалились в номер. Первым, естественно, отец пациента, за ним Эрик и Сергий. В коридоре увидел еще двоих, мои охранники, вернувшиеся с секретарем. «Юлиан!» — кинулся Леон Раф к сыну. «Создатель! Лицо, руки, ты здоров! А ходить сможешь?» «Не пробовал, отец. Господин пока запретил, но ноги чувствую», — широко улыбнулся парнишка. «Ваше преподобие!» — повернулся бандюган ко мне. «Все, что угодно, только скажите». «Не здесь и не прямо сейчас», — остановил, готовый начать изливаться бурный поток благодарностей. «Отправишь сына, откуда привез, и поднимайся ко мне, там поговорим». От него мне нужно очень многое. В первоочередном порядке требуются все сведения, какие у него есть на организацию невидимых убийц. Вот провалилось их покушение, и что дальше? Деньги-то, мрази вонючие, уже получили. Теперь они следующее убийство будут готовить. Или могу расслабиться в их отношении. Плату козлы отработали, а в остальном... как в анекдоте про старую лошадь на скачках. Ну, не шмогла я, не шмогла. Пусть-ка Леон мне все выложит, а что пока не знает, выведает по своим каналам. Наверняка у одного из ночных королей Рансбора такие есть. Еще меня очень заинтересовала его деятельность, связанная с покупкой и продажей древних артефактов. Всего того, что не было уничтожено нашей матерью-церковью, или не спрятано в закрытых фондах университетов, прецепторий и Святого Престола. Скоро мне 15, возраст здешнего совершеннолетия. Надо к нему подойти, имея максимальную информацию об окружающем меня новом мире. Знание — сила, учение — свет. Вот только на роль своего главного человека в столице королевства уважаемый Раф вряд ли подойдет. Не могу довериться полностью во многих щекотливых вопросах. А кто подойдет? Таковых, увы, не так уж и много, меньше, чем пальцев на одной руке. На ум никто не приходит, кроме дядюшки Ригера. Да разве он согласится оставить меня без своего присмотра? А если Эльзу использовать для его убеждения? Тетке явно столичная жизнь понравилась, а главное — та торговая деятельность, которую она тут успешно развернула. Особенно мне нравится, как обстоят дела с Боржоми, в смысле с готлинской святой водой. Всех затрат-то на тару да на доставку. Нужно, очень нужно иметь здесь свое торговое представительство, пусть не подворье, а что-нибудь поскромнее. На достигнутом в виде готлинских ходиков останавливаться не собираюсь. В голове столько дельных мыслей, что куда тому раввину, так что торговать будет чем. Решено. Ригер с Эльзой остаются здесь, Заодно за моей агенткой Люсиндой присмотрят. Кроме бывшего опекуна, есть еще вариант с Никой. Но тетушка настолько погружена в дворцовые интриги, что у нее не будет ни времени, ни сил, ни для чего остального. И потом, я ведь уже собрался иметь свои личные связи и возможности, помимо родовых. Отступать от принятого не стану. Тетушка в качестве моего доверенного лица отпадает, как и вице-канцлер. Вопрос со службой Ригера, он ведь офицер герцогского войска, решить смогу, это без проблем. Мачеха не откажет мне в такой мелочи, как отсутствие одного лейтенанта в расположении отряда. Или вовсе ей не говорить. Нет, это будет уже наглость, даже свинство с моей стороны. Сообщу. Потребует отозвать? Что ж, придется подбирать другую кандидатуру. Эрик обернулся в коридоре. «Приведешь его потом ко мне, как тут все закончите. Он меня с бандитом свел, вот пусть дальше с ним и занимается. Вот бы кого в столице оставить, Эрика. Да он при мне нужен. В Неллере, в Готлине тоже дел полно. Тем более сержант сильно востребован в качестве наставника для моих вояк. Брат Макс или Карл хорошо учат владению оружием, а этого недостаточно ни для побед, ни для сохранения жизни. На собственной шкуре вчера ощутил. Если бы не Карл, только помяни черта, он тут как тут. Не успел я преодолеть один лестничный проем, навстречу мне скатился милорд Монский, едва не сбив своего сюзерена с ног. «Степ, ты куда пропал?» — начал он с претензий. «И тебе доброе утро», — поприветствовал его, не останавливаясь. Проснулся. «Кто рано встает, тому Создатель подает. Дела у меня были, поднимайся со мной, у нас расскажу». «Этих-то гуляк Юльку с Ангелиной догадался себе за завтраком послать?» «Им не до этого». Загадочно ответил он. «Да и не хочу я. Вчерашнее еще не утряслось. Ты когда спать отправился, ко мне Джессика приходила с отцом и братьями. Мы с ними внизу немного посидели. С меня, что ли, пример берешь, дружище? Это я такой демократичный. Могу с последним голодранцем краюху хлеба разделить. Если, конечно, не увидит никто. Ты тоже решил не чиниться?» Впрочем, семейка Джессики – столичные богатеи, а мой вассал пока не богатый провинциал. А пройдут века, и аристократы начнут, по сути, продавать свои титулы в обмен на большие деньги. Ах, нет, тут в Паргее не начнут. Магия же. Она не продается, а наследуется. И то так для меня пока невыясненным образом. Перед дверью в мои покои услышал писки, взвизги, смех девчонок и хохот дежурившего внутри караульного. Не понял, что там за шалман устроили. Надеюсь, не вертеп? Объяснение нашлось с порога, когда я увидел Кэрри, доверенную служанку тетушки Ники и наемника из охраны Митрия. «Котята!» «Точно!» В коридоре у двери в мою комнату стояла большая клетка, в которой сидели два пушистых полосатых комочка размером с волейбольный мяч. Местная порода чуть крупнее наших земных, и полуторамесячные котята выглядят для меня как годовалые. «Вы чего их дразните, а?» — окликнул служанок. «Вам, что ли, их принесли?» «Вообще-то и им тоже. Самому мне заниматься с новыми друзьями будет некогда. Впрочем, коты очень умные и хитрые животинки. Быстро поймут, кто главный после них. И неважно, от кого они будут получать еду и питье». «Они царапаются», — с восторгом сообщила Юлька, показывая исполосованные когтями ладони. «Мы хотели им молочка дать, а они, а у меня и у Анги, вон, все до крови». «Господин...» Кэрри поклонилась мне уже почти в спину. Я сразу же пошел к клетке. «Я два ящичка привезла, надо их песком наполнить. Котята приучены». «Осторожно, господин!» предупреждающе выкрикнула она, когда я полез рукой в дверцу временного жилища моих, да, теперь уже моих котят. Получил свою порцию царапин и укусов. Ах, проказники! И тяжеленькие ведь какие! Достал пушистые комки из клетки. Между лапок смотреть им не надо, и по мордочкам сразу вижу, кто из вас самец, ух, моя прелесть, а кто самочка, хотя размерами вы почти не отличаетесь. И как мне вас звать-величать? А чего выдумывать? Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха, тьфу ты черт, при чем здесь это? Мурзик и котейка, а попроще сокращенно котя. Вчера успел придумать. Хватит уже кусаться-то. Лучше идите на волю. На горшок, как понимаю, вас ходить уже научили? Ну да, раз ящички размером в 3 почтовых каждый, служанка с собой привезла. Разберемся, Кэрри. Я подкинул котят и отпустил их на пол. Передай баронетте мою искреннюю признательность. А это вот тебе. Протянул медную монету в 25 зольдов. «И тебе, приятель, дал такую же наемнику. Помнится, у нас на земле за оружие надо было обязательно хоть какую-то монетку отдать. Здесь Паргея и за любые подарки не платят, но я реально сейчас счастлив, а счастьем не грех и поделиться, особенно с теми, кто к нему чуть-чуть причастен». «Ай, куда?» Хором вскричали девушки, когда Мурзик с Котей выбрали из висевших на стенах гобеленов тот, что с изображением сцены охоты, и шустро забрались по нему до самого потолка. «Они любят по стенам лазить», — сообщила доверенная служанка Ники. «Проказничают. Молодые еще». «Ладно, учтем». Не смог сдержать смеха при виде моих скалолазов. «Юлька, Ангелина, про песок слышали? Бегом во двор и принесите в ведре. Алекс, — попросил я караульного, — сходи на кухню, молоко, сметану, рыбки, еще чего-нибудь. Покормить же зверей требуется, а то они нас самих съедят. Видишь, какие грозные». Надеюсь, мою шутку все поняли. А то, в отличие от служанок, вояки на котят смотрели с подозрением. Так что никому не доверил, сам полез за хвостатыми демонятами, воспользовавшись табуретом. Потолки, гадства, высокие, а я еще не баскетболист и вряд ли им стану. Еле-еле дотянулся, котику снял, взяв под брюшко, а вот Мурзика пришлось подтягивать за хвост. Ругаешься? А вот нечего от хозяина бегать. Кое-как стащил и из рук, пока не принесли еду, не выпускал. Никак не реагируя на тупые шутки Карла, лишь покачивая кусающуюся и царапающуюся добычу, прижав обоих котят к груди. Прибывшему Леону Роффу пришлось немного подождать, пока я освобожусь. «Следите, чтобы в дверь не выбежали», — наказал вернувшимся служанкам и караульным. «Головой мне за них отвечаете. Проходи», — махнул рукой бандиту и первым вошел в комнату. Сегодняшнюю беседу с ним я спланировал как предварительную, сразу же оговорив, едва он сел на стул, нашу следующую встречу после завершения трехдневных праздников. Выслушал все же слова благодарности, думаю, пусть проговорит их вслух, лучше запомнит, после чего задал интересующие меня вопросы. Что ж, опять я, в который уже раз оказываюсь прав. За ночными убийцами действительно стоят серьезные люди во власти. Им покровительствует кто-то из дворца. Собственно, на этом информация от Леона и закончилась. Ночные короли, все трое, отлично понимали, что есть сферы, куда им совать свой нос, категорически противопоказано. Каждый сверчок и здесь должен знать свой шесток. Но ради меня, уважаемый Ров, согласился рискнуть и с помощью особо доверенных людей пособирать интересующие меня сведения и результаты этих сборов доложить уже при следующей встрече. Другие мои пожелания были восприняты более радостно, особенно когда авторитет понял, что я не хочу его грабить и готов за редкие раритеты платить звонкой монетой. Он мне еще нужен присматривать за Ригером с Эльзой и помогать им, если и когда потребуется. Но это уже тема для отдельного, обстоятельного разговора. «Свяжусь с тобой через Эрика». Дал понять, что разговор окончен. «Надеюсь, ему не трудно будет тебя найти». «Конечно же нет, ваше преподобие». Ров намек понял и встал. «Я буду ждать». В коридоре слышались голоса моих офицеров. Что такое утренняя планерка, никого не учил. Как-то так само собой получилось, что по утрам весь командный состав моего отряда собирался для получения указаний, даже если ничего экстраординарного не произошло. В последнем случае, разумеется, доклады шли немедленно, как 4 дня назад, когда один из гвардейских лейтенантов моей роты убил на дуэли какого-то дворянина из Армайской провинции. С герцогом Конрадом и его семьей у нашего рода почти союзнические отношения, хоть и не афишируемые, так что пришлось подключать дядю Курта Неллерского для урегулирования спорных вопросов с главой армайского клана в столице. «Кто это был?» — с подозрением спросил лейтенант Николас, посмотрев вслед удалившемуся Леону. «Да, моему сыщику не позавидуешь. Старается быть как можно полезнее, раз герцогиня лично поручила ему обеспечивать мою безопасность. Только его возможности беспыточной, умелых палачей и агентуры практически нулевые. Вот и не смог ни предотвратить все состоявшиеся на меня покушения, ни даже о них предупредить. Поди переживает, что снежная королева с него шкуру спустит, образно выражаясь». Впрочем, без дела он не сидел. В присутствии вошедших с ним Ригера и капитана Бюлова доложил о странных перемещениях виконта Готлинского и баронета Вирна по городу. «Я тут мальчишек-оборванцев нанял проследить за ними». От предложенного вина Николас отказался, как и занять место на платяном сундуке, оставшись на ногах возле окна. Они уже дважды зачем-то заходили к здешним вергийским представителям. Один раз к Меняли, а вчера, перед тем, как отправиться к вам, навестили торговца пряностями. В том, что толстосумы из враждебного государства спокойно ведут здесь свои дела, нет ничего удивительного. Деньги сами себя не заработают, и казна не наполнится». В моем родном мире война тоже не мешает получать доходы от продажи тех же нефти и газа противнику, как и платить врагу за их транспортировку. Сложно все. «Баронет Рон ведь несколько лет служил вергийской короне», — пожал плечами. «Наверняка у него имеются вклады у их менял или паи у торгашей. Но спасибо, лейтенант, я учту». Я положил перед собой на стол перстни, свой и Карла, истраченных лечилок. «Сейчас мне нужно пару амулетов сделать. Говорите, как у вас праздники проходят, вы мне не мешаете». «Не то чтобы совсем не мешают, но я уже вполне приспособился одновременно заниматься магическим конструированием и беседовать. С каждым разом это получается все лучше. Николас, постарайся присматривать за виконтом Виталием. Если нужны будут деньги для соглядатаев, возьми у Эльзы. Ригер, скажешь жене, чтобы выделяла по первому требованию лейтенанта». Насчет своего офицера сыска жаловаться мачехе на него не собираюсь. Человек он вполне достойный. Доклад о делах в роте и отряде заслушивал 15 минут. Народ у меня отдыхает, но от ежедневных занятий и тренировок не отлынивает. Все идет обычным порядком, и слава Создателю без происшествий. Когда оба лейтенанта и капитан вышли, дела по плетению полного исцеления пошли веселее. И все же я был чересчур оптимистичен, задумывая восстановить оба амулета. Успел лишь один из них. Отдам Карлу. Надеюсь, сегодня и он не потребуется. Проверил энергетику защит, там все отлично. Надолго хватит, в том числе и для обнаружения невидимок, если те вдруг еще раз попробуют напасть. «Ты обедать собрался?» — удивился милорд Монский, услышав, как я отослал Ангелину вниз на кухню. Он вошел ко мне уже весь из себя при параде, держа маску в руке. «Не хочу сразу по прибытии во дворец к столу бежать», — пояснил и протянул ему перстень с полным исцелением. «Возьми, вдруг опять пригодится». «Как представлю, какие хороводы любопытствующих вокруг меня сегодня начнут водить и сколько раз придется отвечать на одни и те же вопросы, так настроение сразу портится. Может, вообще, ну его к чертовой бабушке, этот бал-маскарад? Нет, не пойдет. Подумают, что милорд Степнеллерский испугался, да и Берти с принцессой танцы обещаны, а слово надо держать». В прошлой жизни имел репутацию обязательного человека, и здесь балаболом прослыть не желаю. «Так, насколько я понял, сегодня с застолья все начнется», — пояснил Карл и сел на мою заправленную постель. Пока я доделывал амулет, Юлька успела навести в моей комнате порядок. «Так-то она у меня молодец, хотя время от времени одергивать ее нужно. Ангелина?» Та поскромнее. Впрочем, понятно, она же Степу не подруга детства. Плотно пообедав, мы сели в карету и направились на бал. Дворцовая площадь вновь заполнилась народом. Но сегодня городская стража оказалась более предусмотрительной, заранее отделив пространство для проезда важных персон, так что пробиваться сквозь скопление людей не пришлось. Проехали по выделенной отцеплением городских вояк полосе. Ворота оказались открыты нараспашку, и мы остановились только у парадного подъезда. Мое сопровождение караульные гвардейцы, так же, как и вчера, отсекли перед въездом. Сбоку от крыльца в компании множества ярко одетых дворян и дворянок из допущенных на бал, в составе чьих-то свит меня дожидались Виталий с Роном. У обоих помятые от выпитого накануне лица. Как-то не похожи они на заговорщиков, злоумышляющих против меня. Однако все равно предупреждение насчет них я получил, так что будем присматривать. Карл уже в курсе. Внутри дворца наткнулся на старика Сильвестра. Секретарь кардинала, оказывается, ждал именно меня. «Его Высокопреосвященство желает с вами переговорить», сообщил он. «Пройдемте сразу к его столу». «Ну, началось. Праздника для меня сегодня не будет. К гадалке не ходи. Что ж, есть события, от которых отвертеться никак не получится. С кардиналом придется объясняться. И не с ним одним».